Если бы убивали нацсостав или офицеров режима, тогда трудно было бы им уклониться от статьи 58.8 террора. Но тогда они получили бы и легкую возможность давать расстрел. Сейчас же у них появилась заманчивая возможность подкрасить происходящее в особлагерях под сучью войну, сотрясавшую в это самое время ИТЛ и руководством же ГУЛАГа затеянную. Сучья война достойна была бы отдельной главы в этой книге, но для этого пришлось бы поискать еще много материала. Отошлем читателя к исследованию Варлама Шаламова «Очерки преступного мира», хотя и там не полно. Вкратце, сучья война разгорелась примерно с 1949 года, не считая отдельных постоянных случаев резни между ворами и суками. В 1951-52 годах она бушевала, воровской мир раздробился на многочисленные масти, кроме, собственно, воров и сук, еще беспредельники, беспредельные воры, махновцы, упоровцы, пивоваровцы, красная шапочка, фулина, ломом подпоясанные, и это еще не все. К тому времени руководство ГУЛАГа, уже разочаровавшись в безошибочных теориях о перевоспитании блатных, решило, видимо, освободиться от этого груза, играя на разделении, поддерживая то одну, то другую из группировок и ее ножами сокрушая другие. Резня происходила открыто, массово. Затем блатные убийцы приспособились или убивать не своими руками, или, убив самим, заставить другого взять на себя вину. Так молодые бытовики или бывшие солдаты и офицеры под угрозой убийства их самих брали на себя чужое убийство, получали 25 лет по бандитской 59.3 и до сих пор сидят. А воры-вожди группировок вышли чистенькие по Ворошиловской амнистии 1953 года. Но не будем отчаиваться. С тех пор не раз уже и снова сели. Когда в наших газетах возобновилась сентиментальная мода на рассказы о перековке, прорвалась на газетные столбцы и информация. Конечно, самое лживое и мутное — о резне в лагерях. Причем нарочно были спутаны от взгляда истории и сучья война, и рубиловка особлагов, и резня вообще неизвестно какая. Лагерная тема интересует весь народ. Статьи такие прочитываются с жадностью, но понять из них ничего нельзя, для того и пишется. Вот журналист Галич напечатал в июле 1959 года в «Известиях» какую-то подозрительную документальную повесть о некоем Косых, который будто бы из лагеря растрогал Верховный Совет письмом в 80 страниц на пишущей машинке. Первое. Откуда машинка? Оперуполномоченного. Второе. Да кто ж бы это стал читать? 80 страниц. Там после одной уже душатся зевотой. Этот Косых имел 25 лет. Второй срок по лагерному делу. По какому делу? За что? В этом пункте Галич, отличительный признак, сразу потерял ясность и внятность речи. Нельзя понять, совершил ли Косых сучье убийство или политическое убийство стукача. Но то и характерно, что в историческом огляде все теперь свалено в одну кучу и названо бандитизмом. Вот как научно объясняется это центральной газетой. Приспешники Берии, вали на Серого, Серый все вывезет, орудовали тогда, а до, а сейчас, в лагерях. Суровость закона подменялась беззаконными действиями лиц. Как? Вопреки единой инструкции? Да кто б это осмелился? Которые должны были проводить его в жизнь. Они всячески разжигали вражду. Вот это правда. Между разными группами ЗК. пользование стукачами тоже подходит под эту формулировку. Дикая, безжалостно, искусственно подогреваемая вражда. Остановить лагерные убийства 25-летними сроками, какие у убийц были и без того, оказалось, конечно, невозможно. И вот в 1961 году издан был указ о расстреле за лагерное убийство, в том числе и за убийство стукача, разумеется. Этого хрущевского указа не хватало сталинским особлагам. Так они обеляли себя. Но и право расстреливать лагерных убийц лишались, а значит, лишались эффективных контрмер. И не могли противодействовать растущему движению. Приказы не помогли. Не стала арестантская масса вместо своих хозяев осуждать и бороться. И следующая мера была перевести на штрафной режим весь лагерь. Это значило, все буднее свободное время, кроме того, что мы были на работе, и все воскресенья насквозь, мы должны были теперь сидеть под замком, как в тюрьме, пользоваться парашей и даже пищу получать в бараках. Баланду и кашу в больших бочках стали разносить по баракам, а столовая пустовала. Тяжелый это был режим, но не простоял он долго. На производстве мы стали работать совсем лениво, и завопил угольный трест. А главное, четвертная нагрузка пришлась на надзирателей, которым непрерывно из конца в конец лагеря доставалось теперь гонять с ключами, то запускать, то выпускать дневальных с парашами, то вести кормление, то конвоировать группы в санчасть, из санчасти. Цель начальства была — чтобы мы тяготились, возмутились против убийств и выдали убийц. Но мы все настроились пострадать, потянуть, того стоило. Еще цель их была, чтобы не оставался барак открытым, чтобы не могли прийти убийцы из другого барака, а в одном бараке найти как будто легче. Но вот опять произошло убийство, и опять никого не нашли. Также все не видели и не знали. И на производстве кому-то голову проломили. От этого уже никак не убережешься запертыми бараками. Штрафной режим отменили. Вместо этого затеяли строить великую китайскую стену. Это была стена в 2 сомана толщиной и 4 метра высотой, которую повели посреди зоны, поперек ее, подготовляя разделить лагерь на 2 части, но пока оставив пролом. Затея общая для всех особлагов. Такое разгораживание больших зон на малые происходило во многих других лагерях. Так как работу эту трест оплачивать не мог, для поселка она была бессмысленна, то вся тяжесть и изготовление саманов, и перекладка их при сушке, и подноска к стене, и сама кладка легла на нас же, на наше воскресенье и на вечернее, летнее светлое время после нашего прихода с работы. Очень досадно нам была та стена, понятно, что начальство готовит какую-то подлость, а строить приходилось. Освободились-то мы еще очень мало, головы до рты, но по плечи мы увязали по-прежнему в болоте рабства. Все эти меры, угрожающие приказы, штрафной режим, стена, были грубые, вполне в духе тюремного мышления. Но что это? Нежданно, негаданно вызывают одну, другую, третью бригаду в комнату фотографа и фотографируют. Да вежливо, не с номером ошейником на груди, не с определенным поворотом головы, а садись, как тебе удобнее, смотри, как тебе нравится. И из неосторожной фразы начальника КВЧ узнают работяги, что снимают на документы. На какие документы? Какие могут быть у заключенного документы? Волнение ползет, среди легковерных. А может, пропуска готовит для расконвойки? А вот надзиратель вернулся из отпуска и громко рассказывает другому, но при заключенных, что по пути видел целые эшелоны освобождающихся с лозунгами, с зелеными ветками. Домой едут. Господи, как сердце бьется! Да ведь давно пора. Да ведь с этого и надо было после войны начинать. Неужели началось? Говорят, кто-то письмо получил из дому. Соседи его уже освободились, уже дома. Вдруг одну из фотографированных бригад вызывают на комиссию. Заходи по одному. За красной скатертью, под портретом Сталина, сидят наши лагерные, но не только. Еще каких-то два незнакомых, один казах, один русский. Никогда в нашем лагере не бывали. Держатся деловито, но с веселинкой. Заполняют анкету: фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения. А дальше вместо привычных статьи, срока, конца срока, семейное положение подробно. Жена, родители, если дети, то какого возраста, где все живут, вместе или отдельно. И все это записывается. То один, то другой из комиссии напомнит писцу: и это запиши, и это. Странные, больные и приятные вопросы. Самому зачерствелому становится от них тепло и даже хочется плакать. Годы и годы он слышит только отрывистые гавкающие: статья, срок, кем осужден. И вдруг сидят совсем не злые, серьезные, человечные офицеры и неторопливо, с сочувствием, да, с сочувствием, спрашивают его о том, что так далеко хранимо, коснуться его боязно самому. Иногда соседу на нарах расскажешь слово два, а то и не будешь. И эти офицеры, ты забыл или сейчас прощаешь, что вот этот старший лейтенант в прошлый раз под Октябрьскую у тебя же отнял и порвал фотографию семьи, эти офицеры, услышав, что жена твоя вышла за другого, а отец уже очень плох, не надеется сынка увидеть, только причмокивают печально, друг на друга смотрят, головами качают. Да, неплохие они. Они тоже люди, просто служба собачья. И все записав, последний вопрос задают каждому такой: ну, а где бы ты хотел жить? Там вот, где родители, или где ты раньше жил? Как? — вылупляет зэк глаза. Я в 7-м бараке. Да это мы знаем, — смеются офицеры. Мы спрашиваем, где бы ты хотел жить? Если тебя вот, допустим, отпускать, так документы на какую местность выписывать? И закруживается весь мир перед глазами арестанта. Осколки солнца, радужные лучики. Он головой понимает, что это сон, сказка, что этого быть не может, что срок 25 или 10, что ничего не изменилось. Он весь вымазан глиной и завтра туда пойдет. Но несколько офицеров, два майора, сидят, не торопясь, и сочувственно настаивают: «Так куда же, куда, называй?» И с колотящимся сердцем, в волнах тепла и благодарности, как покрасневший мальчик называет имя девушки, он выдает тайну груди своей. Где бы хотел он мирно дожить остаток дней, если бы не был заклятым каторжанином с 4 номерами? И они записывают и просят вызвать следующего. А первый полоумным выскакивает в коридор к ребятам и говорит, что было. По одному заходят бригадники и отвечают на вопросы дружественных офицеров. И это из полусотни один, кто усмехнется. Все тут в Сибири хорошо, да климат жаркий. Нельзя ли за полярный круг? Или запишите так: в лагере родился, в лагере умру, лучше места не знаю. Поговорили они так с 2-3 бригадами, а в лагере их 200. Поволновался лагерь дней несколько, было о чем поспорить. Хотя уже и половина нас вряд ли поверила, прошли и прошли те времена вер. Но больше комиссия не заседала. Фотографировать-то им было недорого, щелкали на пустые кассеты. А вот сидеть целой компанией и так задушевно выспрашивать негодяев не хватило терпения. Ну, а не хватило, так ничего из бесстыдной затеи не вышло. Но признаем все же, какой успех! В 1949 году создаются, конечно, навечно, лагеря со свирепым режимом. И уже в 1951 хозяева вынуждены играть задушевный этот спектакль. Какое еще признание успеха? Почему ВТЛ никогда им так играть не приходилось? И опять блистали ножи. И решили хозяева брать. Без стукачей они не знали точно, кого им надо, но все же некоторые подозрения и соображения были. Да, может, тайком кто-то наладил донесение. Вот пришли два надзирателя в барак после работы буднично и сказали: «Собирайся, пошли». А зэк оглянулся на ребят и сказал: «Не пойду».